И в результате, спустя несколько дней, я вслед за потоком лавы добрался до Западного океана. Речная долина там буквально втискивается между двумя возвышенностями, а потом выходит из ущелья на длинный пологий берег в форме полумесяца, обнимающего просторную лазурную бухту. На пологом берегу находилось рыбачье поселение, но людей возле тростниковых хижин видно не было. Скорее всего, рыбаки, как и те люди, что жили в глубине суши, предпочли убраться подальше, однако кто-то оставил на берегу морской окалий и даже с веслом. Это натолкнуло меня на мысль, что неплохо бы выйти в бухту и полюбоваться встречей потока расплавленной лавы с морем с безопасного расстояния. Мелководная река была не в состоянии дать отпор натиску магмы, но я знал, что неистощимые океанские воды остановят ее. И мне казалось, что на эту встречу двух могучих стихий стоит посмотреть. Это произошло только на следующий день, и к тому времени я уже вложил свою торбу в лодку и отплыл от берега на середину бухты. Сквозь топаз было видно, как злобно тлеющая лава распространялась и ползла через пляж, чуть ли не по всему побережью, подступая к линии воды. Из-за дыма и пара рассмотреть что-либо в глубине суши было трудно. Однако пробивающиеся сквозь заволокший берег марева розоватые, порой еще более яркие желтые вспышки ясно говорили о том, что недра Мектлана все еще извергают свою ярость сквозь жерло горы Цабарук. Потом волнистые, бугрящиеся и светящиеся красная грязь на берегу словно бы подобралась для броска и устремилась в океан. В предыдущие дни, когда расплавленный камень встречался с холодной речной водой, при этом раздавался звук, походивший на почти человеческий зубовный скрежет, а затем шипящий выдох. Здесь, на побережье, прозвучал громоподобный рев, внезапно ощутившего боль, потрясенного и взбешенного бога. Рев этот сложился из двух звуков. Их издали неожиданно вскипевший океан и лава, охладившаяся и затвердевшая, столь стремительно, что каменный монолит вдоль всего переднего края растрескался и превратился в осколки. Пар взметнулся ввысь, подобно облачному утесу, и меня, хоть я находился очень далеко, обдало дождем мельчайших горячих брызг. Окалий швырнуло назад, да так резко, что я едва не вывалился за борт. Мне пришлось бросить весло и вцепиться руками в деревянные борта. Лодка, получив толчок, стремительно скользила прочь от берега, увлекаемая волнами, взметнувшимися от внезапно вторгшейся в море враждебной стихии. Потом, оправившись, океан снова устремился к берегу, но расплавленная лава все еще продолжала свое наступление. Грохот не умолкал, облако пара поднималось ввысь, словно силясь достичь небес, где и подобает пребывать облакам. Атака негодующего океана была отбита, и он снова отхлынул. Бог знает, сколько раз от толчков и качки голова моя пошла кругом, так что ни о каком счете не могло быть и речи. Вся вода накатывала на сушу, отступала и набегала снова. Но даже в этой безумной круговерти я осознавал, что каждый такой бросок относил меня в открытое море дальше, чем возвращал очередной прилив. Вода вокруг моего каноэ бурлила и клокотала, как в котле, а рыбы и прочие морские твари во множестве всплывали на поверхность, причем преимущественно кверху брюхом. Уже наступил вечер, а мое суденышко все так продолжало движение туда-сюда. На три волны его относило в море, а на одно возвращало обратно к берегу. И лишь на закате до меня вдруг дошло, что я нахожусь как раз посредине, между двумя краями горловины бухты, причем расстояние до обоих казалось слишком велико, чтобы можно было надеяться добраться туда вплавь. Ну а дальше за пределами бухты расстилался безбрежный океан. Мне не осталось ничего другого, как выловить из воды и побросать на дно окали всех дохлых рыб, находившихся в пределах досягаемости, после чего лечь, подложив под голову свою промокшую торбу, и заснуть. Когда я пробудился на следующее утро, мне вполне могло бы показаться, что вчерашнее буйство стихии было всего лишь сном, если бы мой окали по-прежнему не покачивался на волнах, причем так далеко от берега, что мне удавалось лишь смутно различить зубчатый профиль голубеющих гор. В ясном небе, однако, поднималось солнце, тучи дыма и пепла больше не затягивали горизонт, а среди отдаленных гор не угадывалось ни одной похожей на изрыгающий пламя вулкан Цабарук. Океан был спокоен, как мое родное озеро Шалтокан в летний день. Используя топаз, я устремил свой взгляд в направлении суши, к горизонту, и постарался запечатлеть увиденное в памяти. Потом, закрыв на несколько мгновений глаза и снова открыв их, я постарался сравнить то, что увидел теперь, с увиденным несколько мгновений назад. Проделав так несколько раз, я понял, что мой Акали подхватило океанское течение, которое сносит меня на север, причем, что хуже всего, в противоположную берегу сторону. Я пытался развернуть каноэ, гребя руками, но быстро бросил эти попытки. И вдруг только что спокойная вода забурлила, и лодка ощутила столь сильный толчок, что закачалась. Выглянув за борт, я увидел на твердом красном дереве глубокую вмятину, а также разрезавший воду неподалеку, похожий на продолговатый кожаный боевой щит, вертикально торчавший плавник.